Я сам заменю вас в магазине. Вы только должны им сказать, что доверяете мне, и здесь не будет никакого обмана. Вы не можете сделать этого, мистер Дойл. У вас большое положение в палаццо Фудс. Вы просто говорите так, чтобы мне было легче. Нет, я говорю правду. Я присмотрю за магазином, пока вас не выпишут из больницы. Сегодня, конечно, нам придется его закрыть, вывесить объявление. Но я позабочусь, чтобы завтра же, к обеденному перерыву, он снова работал. Как мне вас благодарить? У Десмонда тоже слезы навернулись на глаза. Он видел. Этот человек верит в него, как в Бога. В глазах Суреша Паттала Десмонд Дойл — великий менеджер, который может все, что захочет. Врачи, приехавшие на скорой, были очень внимательны и заботливы. Сказали, что у потерпевшего, кроме руки, по всей вероятности, сломано еще ребро. «Это может затянуться, мистер Дойл», — предупредил Суреш Паттал, когда его положили на носилки. «Время не имеет значения». «Позвольте, я скажу вам, где сейф. Не сейчас, попозже. Я навещу вас в больнице. Но ваша семья, ваши родные, они не позволят вам этим заниматься. Они поймут. А потом? Потом посмотрим. Не думайте об этом». Полицейские были совсем молоденькие, на вид еще младше грабителей. Один явно младше Брэндона. «Кто тут главный?» Голос юного блюстителя порядка еще не обрел той уверенности, которая, несомненно, появится через каких-то 2-3 года. «Я», — ответил Десмонд. «Десмонд Дойл, Розмари Драйв, дом 26. И я буду присматривать за магазином, пока не вернется мистер Паттл». Отец Херли. Кроме сестры, отца Джеймса Херли, никто не называл Джимбо. Это было бы немыслимо. Мужчина 60 с лишним лет, с седыми волосами и красивой головой, он держался с достоинством епископа, и, по мнению многих, епископский сан был бы ему более к лицу, чем многим из тех, кто его носит. Высокому и статному ему бы пошла епископская мантия, а еще больше — кардинальский пурпур. Но, увы, в Риме судили не по наружности, и имя отца Херли никогда не звучало в коридорах власти. Не нашлось бы никого, кто сказал против него хоть слово. Его прихожане в нескольких церковных приходах графства Дублин души в нем не чаяли. Он вроде бы вполне поспевал за переменами, происшедшими в церковной жизни после Ватиканского собора, но и вперед забегать не собирался. Ватиканский собор, 2, 21, Вселенский собор католической церкви, 1962-1965, на котором были намечены меры модернизации культа, организации и политики церкви. Тихими, ласковыми речами он умел успокоить самых консервативных и в то же время не брезговал прислушаться к мнению мирян. Не сказать, чтобы он стремился угодить и нашим, и вашим, но, во всяком случае, старался сгладить острые углы и никого не раздражать. А в графстве Дублин, где антиклерикализм широко распространился в среде либерально настроенной молодежи, это требовало большого мужества и искусства. Он был не из тех священнослужителей, что выступают по телевидению в дебатах на всякие животрепещущие темы. На экране он ни разу не появлялся и не венчал известных атеистов, устраивая из церковной службы спектакль. Но и к духовенству старой закалки, тем, что отправляются в марте в Челтнем, набив карман 5-фунтовыми банкнотами и улюлюкают гончим во время охоты на зайцев, он не принадлежал.